Он не знал, что и думать. Приятно, что доктор в нем принимает участие. Вот чего ему не хватало — заботы, участия, доброта, милосердие. Почему же? Но... И он повел могучими плечами на свой особый манер. Руки втянулись в рукава, ноги нервно заерзали под столом. В то же время и неприятно, и даже злит. С какой стати Тамкин лезет к нему без спроса? Скажите, пожалуйста, избранник судьбы берет у людей деньги, чтобы ими манипулировать. Все, кто он пользует, ничего от него не утаится. Доктор уткнул в него глухо темный, тяжкий, непроницаемый взгляд, сверкающую лысину, вислую красную губу, сказал: «Вины у вас на совести хватает». Вильгельм, чувствуя, как краска заливает его большое лицо, жалко признал: «Да, я и сам так считаю. Но лично я, — он добавил, — убийцей себя не ощущаю. Я всегда скорее отстану. Это другие меня доводят. Знаете, гнетуще действует. Если вы не возражаете, если вам все равно, лучше бы вы в дальнейшем предупреждали меня, когда приступаете к лечению. А сейчас, Тамкин, ради Христа, они уже раскладывают обеденное меню. Подписывайте чек и пойдем». Когда проходили регистратуру, Тамкин вытащил пухлую пачку дубликаты. «Лучше вы при себе держите, а то счет на вас, они вам понадобятся для подоходного. А это стихотворение я вчера написал». «Мне надо кое-что оставить для отца», — сказал Вильгельм и сунул гостиничный счет в конверт вместе с запиской: «Дорогой папа, потяни меня этот месяц, твой У». Он смотрел, как регистратор с угрюмым остреньким рыльцем и надменным взором кладет конверт в отцовский ящик. «Ну, а из-за чего вы поругались с родителем, если не секрет?» — спросил переждавший в сторонке Тамкин. «Да из-за будущего, из-за моего», — сказал Вильгельм. Он, торопясь, сбегал по лестнице. Эдкая башня, незринувшаяся, руки в карманах. Ему было стыдно все это обсуждать. «Он мне рассказывал, по какой причине я не могу вернуться на свое прежнее место, а я и сам знаю. Я должен был стать членом правления. Все к этому шло. Мне обещали, а потом обштопали из-за своего зятя. А я уже хвастался, хвост распускал. Будь вы поскромней, преспокойно бы вернулись, но это не играет значения, биржа чудно прокормит». Они вышли на верхний Бродвей, на солнце, тусклое, продиравшееся сквозь пыль, дым, сквозь прямо в нос бьющие газовые ветры, выпускаемые автобусами. Вильгельм по привычке поднял воротник. «Один чисто технический вопрос», — сказал Вильгельм. «Что происходит, если ваш проигрыш превышает вклад?» «А, не берите в голову. У них сверхмодерные электронные вычислители, так что в долги не залезешь, тебя механически отключают. Но я хочу, чтобы вы прочитали это стихотворение. Вы еще не прочли?» Легкий, как саранча, вертолет с почты из Ньюаркского аэропорта в Ла-Гуардию одним прыжком одолел город. Вильгельм развернул листок. Поля были отчеркнуты по линейке красными чернилами. Он прочитал: «Механизм ВС, сокращенное versus, латинский, против. Функционализм. О, скорее бы ты прозрел, что величие твой удел Счастье, радости, спей до дна.